28 марта, Хьорд, Торамир. Сколько надо больных волвиков, чтобы отключить снафь? Оказывается, очень много. Похоже, мир Хьорта принял меня и охотно наполняет силой, иного объяснения нет. Должна бы уже лежать дохлая, а я все копошусь. И даже отоспалась до заката вполне сносно, несмотря на боль наших Айри. Потом опять лечила и дремала. Разбудили нас с Яли на рассвете неразлучные враги Ринг и Ял. Они приготовили вполне съедобную кашу, уже второй раз. Первый общий ужин мы пропустили. Совершенно такую, как учил дед. Я попробовала и подтвердила. Оба возрадовались и теперь весело впихивали ее в нас с удвоенным энтузиазмом, жутко зевая, сверкая желтыми глазищами и рассказывая новости. Удивительные они, волвики. Одни остались на корабле, и все у наших дикарей в порядке. Ринг выглядит очень довольным, он явно приложил лапу к дисциплине, а Ял, дурашлив сверх меры, спросила: наш главный дуб теперь обвешан детьми, все малыши общины на нем, а их в возрасте от 1,5 лет и до 15 — 140 с лишним. Молодая, улаяла стая. И полные тарелки событий. Вожак практически здоров и вместе с прочими старшими учинил на корабле невозможный порядок. Все моются, ведут себя вежливо и соблюдают режим дня. Деду бы и полумертвому сразу пришлось по душе. Дети, как и взрослые, уже сегодня начнут учиться. У волвиков просто феноменальная тяга к новому. Тимры по просьбе Лайла организует на днях научно обоснованное переселение. Все скоро станут жить семьями. Это удобно, дети присмотрены, сородичи не заглядываются на своих же, да и на условия загонов совершенно не похоже. Дальнюю связь пока отключили до окончания работ с гнездом и его полной консервации. Там становится все холоднее, воздух уже плохо годится даже для дыхания выносливых волков в шкурах. Все архивы вчера за день вывезены. Некоторые полезные приборы еще демонтируют наши счастливо обретенные инженеры, а единственный биолог успешно получил ожог от слага и благодарен за него судьбе. В больничном отсеке он нашел не только исцеление, но и поддержку программы озеленения Хьорта в лице Рилы, любимой дочери первого, которой, кстати, усердно поклоняются теперь слишком многие. Их легко отличить по крупным синякам, приобретенным при пояснении главным поклонникам более чем скромных прав прочих претендентов. Например, право, не разгибая спины, копать грунт под ее руководством. Айри добился-таки спасения леса с 9-го уровня гнезда. Конечно, не полностью, самые крупные деревья не вывести, но прочие грузят. Они, по словам биолога, такие же мутанты, как волвики, создавались для жизни на Хьорте и, как он надеется, когда-нибудь станут тут свободно расти. Сидда пока спит, и Эйму, добровольному воспитателю детей волвиков, есть чем заняться. Ее сына нашла группа Лайла, а на корабле его в первый же день разыскал беспокойный папа. У Ялов замечательный щенок, то есть полноценный волвик, что снова удивило врачей Айри. Они ожидали, что от подобных браков будут рождаться только люди. Ириле теперь тоже работы хватит, поскольку у ее мужа двое почти взрослых детей, старшему 9, младшей 5, и, как назло, мама одного из них бойкая, золотисто-русая особа с 8-го уровня. Вечные наворотили, а теперь Лайлу расхлебывать. Каша меня взбодрила, новости развлекли ненадолго. Вчерашняя усталость быстро сморила, да и боль Айри выматывает не хуже боя. Так и получилось, что я только после обеда пошла искать Тиерту, по-прежнему с кротовьим усердием роющего данные в архивах вечных. Яли осталась с братом, который сидел рядом, баюкал и помогал терпеть боль. Волвики, оказывается, уже и график составили. Они очень организованы, кому когда болеть возле капсул. Каждые 3 часа смена, и в деле участвуют все богато одаренные. Лайл, Рила и старая наставница девочек, которую Ял встретил на 6-м уровне, у нее теперь замечательно красивое имя Виана. Ринг и даже еле живой второй. Куда он денется, если у них с Элом общее имя? Тарин. Яли сидела и ярко радовалась. Ее уверенность в успехе лечения передавалась нашим больным. Моя надежда куда меньше. И чуть в стороне, где уже не могли читать сознание так подробно, я стерла с лица утомительную и несколько фальшивую улыбку. Пока мы еще ничего не сделали, а время идет, первые сутки миновали давно, и у обоих положение хуже некуда. Волвики пока не читают показаний приборов Айри, оплетающих тела и капсулы, в отличие от меня, для которой в их языке тайн нет. К Тиэрте я шла за надеждой и поддержкой. Но старый Айри сидел удрученно задумчивый, и остатки моей бодрости растаяли, как случайный рой весенних снежинок. Так хотелось верить, что он уже нашел решение, потому что он, безусловно, лучший, Эрто признанный гений. Совсем плохо. Плохо, кивнул он. В прежнее состояние, после такого поражения, нам их не вернуть. Знаю. Я смотрела показания и снимки, легких нет, работа сердца нестабильна у обоих, прочее даже хуже исходного графика. Именно так. Остается то, что вечные и затевали, контролируемая мутация. Тимре уже сделал необходимое. Мы подобрали двойников по максимальной совместимости крови и прочим важным параметрам. Волвиков, тут ты права. Обоим объяснили ситуацию, они полностью согласны и уже сдают кровь, базовые клетки и так далее. Хорошо, хоть их способность к восстановлению много выше человеческой, а то и говорить было бы не о чем. Сколько крови из людей за неделю накачаешь? А нам требуется еще и отменное состояние здоровья донора. Это важно. Кто? Лайл и Ял. Можно было взять из второго ряда, но эти более стабильные, по данным вечных, если хочешь знать. Тоже может быть важно, хотя некрасиво звучит. Процесс понятен, и я его просчитал, даже смоделировал. Все бы было отменно здорово. 3 недели в минимуме, очень быстро. Только они первый раз в модели умирают на 5-й день от ввода программы, а второй на 8-й, хотя это уже не точно, а по сути не важно, потому что первая смерть гарантирована. Вечные прогнали через похожий процесс 10 моих родичей в разное время, и все они погибли. Отчеты здесь, впрочем, ты их уже смотрела. Энергетику клеток не удержать на нужном уровне. Ты с моими старыми работами знакома, понимаешь, о чем речь? Да. Я села в сторонке и принялась рассматривать слепым взглядом модель. Красивую и невнятную пока для сознания бьющегося в немой истерики. Он оценил мой потерянный вид по-своему и упростил модель, оставляя лишь проблемные показатели. Я чуть выровняла дыхание за это время. Разобралась, спасибо. Провал идет по уровню и по стабильности изменения. На отдельной клетке зародыша мы бы могли надеяться на успех процесса. Он усмехнулся. Слава богам, у вас эти штуки под запретом. Наши айри состоят гораздо более, чем из одной клетки, хоть на их случай запрет и не распространяется. Процесс будет развиваться скачками, и вроде бы уже обновленная ткань станет снова пищей для мутации там, где не хватит энергии, или породит бурный клеточный рост при ее избытке. А, скорее всего, случится наверняка и то, и другое. Вот так. Извини. Ты не учил меня, — неуверенно выдавил я. У меня дар. Еще у Рилы, Лайла. Учел. Лайла не упоминай даже, он в буквальном смысле обескровлен. Прочее, вас не хватит. Именно в указанные дни и не хватит. К тому же процесс контроля не передать от одного другому, и настоящая снайф тут только одна, ты. Смотри сама. Дар не моделируется. Глупости. Я знаю, что ты делала вчера, и могу оценить по интенсивности. Очень внушительно и даже невероятно. Тарина, сгоревшего до костей, ты фактически оживила. Но разницу минимум в 4 порядка с требуемым я вполне способен прикинуть. И дело не в разовом выбросе, а в полноценном контроле всего процесса до последней клетки. Задача нерешаемая. Я буду еще думать, пока сама смотри, стоит их мучить дальше или отключить теперь же. Обоим очень больно. Мне-то зачем объяснять? Извини, забыл. Значит, запускаем процесс? Запускаем. И я ли ты ничего не скажешь? Нет. Если они будут жить, это ее заслуга. Если нет, моя вина. Не убивай еще и девочку таким ужасным грузом, как ответственность за смерть любимого человека. Он уже почти собрался добавить, что дед не человек, но смолчал. И на том спасибо. Я вышла и отправилась искать Лайла. Не люблю гениев. Этот Айри имеет полное имя Энлитротиэрто. Если не ошибаюсь, то есть, безусловно, гений и умница, который рос от ученика к мастеру и выше, брал упорством и блистал талантом. Он в несколько часов осознал и сконструировал то, что я бы с огромным трудом и куда хуже сделала за отведенные нам 3 дня, и то не наверняка. Только больше я никогда не перепутаю его ворчание с уютными сетованиями Риана. У Аэрто Эльвериана слоги гениальности далеко в начале имени. Впрочем, он такой вообще один. А немыслимая первая буква для имени Айри — универсальная. Дальше. Сразу высокий талант и следом много позднего и более существенного для него, раз оно вошло в имя, умение слышать мир, то самое сочувствие, совсем как у вожака Волвиков, и редчайшее право вести по дороге судьбы. Риан свой великолепно тренированный и усиленный наитием рассудок перерос долгие века назад и стал просто мудр. Это совершенно иное, уж поверьте, Снави, мудр. Способен видеть большее, нежели модель процесса или расчет его по стадиям, он бы никогда не попытался учитывать в цифрах дар. Я и без расчетов знаю, что у нас всего один шанс, и чтобы его реализовать, надо пробовать. Эл и дед простят мне ошибку и боль, но отказа от попытки не простят. В общем, я все рассказал Лайлу. Старший сидел в парке, устроенном в соединенных наспех комнатах пустого сектора Тора. Он уже начал сдавать кровь и выглядел бледным, но ничуть не менее активным и деятельным. Он даже отдыхал в полную силу, счастливо сливаясь с крошечным островком зелени. Волвики перенесли сюда грунт, аккуратно расстелили почти непотревоженный дерн с травой, для скорейшего приживления укрепили к шестам деревья и лианы. Получилось очень уютно, настоящий парк, они даже дорожки сохранили прежними, отсыпанными из мелкого цветного гравия. Лайл меня выслушал очень спокойно, не перебивая и не выспрашивая, не лез в сознание и не копался в памяти, просто сочувствовал полно и глубоко, как умеет только он. Потом мы еще долго молчали. Вожак смотрел на парк и радовался. Его община узнала, что есть деревья, зелень, трава, и услышала запах живого мира. Еще он думал, что волвики обязательно вернутся на Хьорд и посадят эти деревья на воле. Они связаны с пустыней незримыми нитями, и рвать связи не согласятся. Ник, ты знаешь, что мы потеряли старого второго? Я его помню, но, увы, в ночь штурма даже не застал живым в гнезде. Лучший был из нас. Он понимал всегда то, что мы осознали лишь с появлением Сидды. Теперь стая считает старшим учителем деда. Он усмехнулся. Мне нравится иногда считать нас стаей, знаешь ли. Все равно волвики не люди и не айри. Дед тоже не айри. Он родился-то среди них по ошибке, не иначе. Или все остальные у них крупно ошибаются, за столько веков не научившись толком дышать, слушать, смотреть. Эрто, кстати. Он слишком уж умный, на мой взгляд. Так недолго и вечным сделаться. Начнешь с ним говорить, вроде все путем. А чем мозг активнее работает, тем мысли становятся к живому более безразличны. После его очень грамотных рецептов народ тайком бегает к Тимре. Не дают бедняге выспаться. Я к его двери ночью Ринка приставил. У парня есть надежные способы лечения бессонницы — низкий рык и висячий замок. Тимры тоже из стаи? Само собой, уже давно, — уверенно кивнул Лайл. И Эл, и ты, и Сим. Этот чудной биолог слегка на голову нездоровый. Он постоянно с деревьями разговаривает. У них, зеленых, только представь, даже имена есть. Самый большой он погладил и извинился. Срезал черешок и пообещал возразить. И полагаю, что они слышат и отвечают. Впрочем, с кем еще в гнезде было общаться? Затем пара инженеров, новый врач, совсем молоденький Тирн, и химик. Хотя он сам еще не верит, что наш и родной. А прочие они айри, гордые и далекие от жизни, с большой головой и маленькой душой. Может, мы их подлечим? Не делай такие глаза. Знаю, твой Лар очень тяжело вживается в мир. Его слишком сильно обидели когда-то давно. Небось, очередные вечные. Только быть тяжело и надолго раненым и от рождения ледяным — разные состояния. — Все-то ты знаешь. — Я вожак, — прищурился он лениво. — Мне положено. Я даже знаю, что отдам стаю не Ялу, а Ринку. Сам сижу и удивляюсь, что из третьего собирается вырасти учитель. — Это все Сидда. Она нас так невероятно изменила, беззащитная маленькая жена Яла. Меня, наверное, больше прочих. Я как-то и не понимал, что люблю свою стаю. Не просто сочувствую, а жить без них не могу. Только ради них, как Ял, ради детей. Уж больно он для малышни ростом здоров, как думаешь? Мы с Рилой его назначили главным дубом, когда играли в лес. Дети наверняка в восторге. Так что я и говорю, вроде бы вернулся он к оборванной мысли, которую забыл озвучить, Нимар лепит памятник. Представляешь, откуда мысль такую выискал, ума не приложу. Вернулся на корабль, бегом рванул в дальний сектор, от всех отгородился и работает. Меня звал недавно, вот я и видел в его сознании на плите. Будут стоять возле твоего птенца и смотреть на него. Двое капитан, этот умерший давно, чтоб корабль хозяевам не достался, а у нас было второлуние с помехами, и прежний второй волком. Я для Нимара с утра битый час думал, какой он был, чтобы узнаваемым делал, а не абы как. Человеком его Нимар с детства помнит, а вот в шкуре нет. Теперь донимает Тарина. Тот знал второго, воспитавшего его. Нашего лучшего второго, это я тебе еще раз совершенно точно говорю. Сильная боль, тяжелая потеря. И больше мы тут никого не оставим. Прочие все живы и увидят Релат, поняла? Поняла, спасибо. И не ходи с вопросами к этому, Эрта. На пятый день, на десятый, не выдержит, невозможно. Боги, может, и знают, кому еще дать шанс, а кому уже не давать. Мне про них твой Эл говорил, а врач всего лишь старый Айри. Сиди возле мужа и делай, что сердце велит. Ты же снавь. Вот и брось эту дурную медицину. Все, что можно, уже сделано и делается. А что нельзя, от нее не зависит. От тебя, от стаи, обоих всем сознанием и сердцем принявшей, и от Яли, само собой. Спасибо. Я и сам иногда не знаю ответа, но этот правильный. Куда сложнее понять, стоит ли нам сейчас говорить с Релатом. Гнездо закроют через час. Сигнал вызова с их стороны горит непрерывно. Беда в том, что я не хочу говорить за всех, без Эллы, без деда, и не решаюсь тех далеко заставлять снова мучительно и долго ждать. Я могу пойти с тобой. Ладно, ненадолго и марш к мужу. Договорились? Да, старший. Он довольно усмехнулся и поднялся. Погладил листья странного дерева, плотные, узкие и сероватые, проследил, как поднимается трава, слишком устойчивая и несминаемая для обычной, и зашагал в рубку. Мы сели рядом за стол капитана. Лайл рисковато ткнул в панель, принимая вызов. Удивленно нахмурился, рассматривая возникшего по другую сторону стола объемного и почти осязаемого собеседника, доступного в некоторой мере и для чутья. Значит, канал полностью отладили. И не только. Я никогда не видел Риана таким уставшим и измотанным. Так. Вздохнул он, явно сбросив с плеч огромную тяжесть. Все же вы справились. «Ты всегда все знаешь», — улыбнулась я. «Что, худо на Релате было в минувшие сутки?» «Необычно», — покачал он головой. «Айри собрались вместе. Позвал их Гриен, только в итоге ему это стоило жизни. И еще троим старейшим. Хотел объявить отделение от мира людей наших высших, как он зовет бескрылых драконов. Только все уже привыкли жить внизу, упустил он момент. А потом прилетела та, которая его избирала. И сообщила, что для некоторых из нас больше нет права жить, а иные лишатся права сознавать. Говорила ему старшая Ника в свое время, да играешься, не лезь. Не видела пока безумных Айри, мороз по коже. И ты ни при чем, как всегда, как я ли ты? Отлично, Академии отошли все ресурсы погибших. С утра никак не осознает свое положение самого состоятельного директора мира. Его Гимир успокаивает. Деда ресурсами не проймешь, хотя последнее время он меня сильно беспокоит. Эти глупости с порядком и полной дисциплиной стареет, наверное. Или ему кто-то на ухо шепчет отборные гадости. Ринтею отдали корабль и верфи Айри, лишенного права жить. Теперь наши поющие металлурги его донимают. Впрочем, у них совпали музыкальные вкусы, бывает и так. На стапеле практически готовый «Птенец-2». У кораблика отменные планетарники моей старой конструкции, без проблем на взлете. Ринтей просто счастлив Двушку вовсю гоняют пробно. Вся твоя обожаемая группа пилотов в деле. Что еще? У Волвиков будет прекрасный городок. Стройка идет полным ходом, уже никто не мешает. Он чуть нахмурился. Как Эл? Насколько у тебя все плохо? Я рассказала коротко и без деталей. Он усмехнулся, узнав, что нашелся Тиерто, кивнул, подтверждая слова Лайла о моем месте на корабле. «И что ты тут делаешь, хотел бы я знать?» — добавил вслух для верности почти сердито. «Иди, сиди там! Ти ужасно умный и действительно стоящий врач, и Айри толковый, только не жди большего. Вернешься — сдай старого умника на воспитание Лимми. Или сбежит в горы, или научится быть помягче к людям, внимательнее. Так, Лайл, я вызываю Ялита, и мы начинаем думать, кто из учителей вам нужен». Здесь у здания дирекции скоро драться начнут за высокое право давать уроки Хьорту и посмотреть хоть так на живых Волвиков. Я немного знаю Торамир. У вас можно транслировать сигнал на несколько помещений, чтобы учить одновременно. Разберемся, полагаю? Твои уже обдумали, кто к чему склонен? Вполне. Сброшу запрос до вечера. Ограничения с канала я снял. Кстати, именно эти ограничения и дали нам возможность отследить ночной вызов Гриена. Закончим с делами, зови своих семьями, будут смотреть дома и подбирать отделку. Мороки на месяц хватит. Зато вселятся в жилье, а не в пустые стены. Сколько вас там? 416 голов, — гордо сообщил Лайл. Правда, 30 пока еще в инкубаторах, женщин совсем мало, и следующее поколение надо почти поголовно с людьми мешать. Мы слишком близкая родня друг другу, как говорит Тимры. Мешать? Ялиты, ворвавшийся в зал связи и теперь падающий в кресло, смотрелся не лучше Риана с темными тенями под глазами, но был непривычно жив и весел. «Госпожа Энзи уже замешала, не расхлебаешь». И он рассказал, почти не давая вставить слово хоть кому-то, «Странно видеть Ялита таким возбужденным и издерганным. Он уже не так молод, чтобы испытывать проблемы с контролем эмоций». Лима как-то сердито отметила: «У директора скорее проблемы с самими эмоциями, а вот поди ж ты, вскакивает, руками машет, шипит».